Конечно, она поняла, чем это все было вызвано. И когда поняла, то главным ее чувством стал страх. Не перед предстоящими родами, но перед отцом и матерью. В их семье никогда не случалось ничего столь постыдного, как бы то ни было, но пока это все не останется позади, вернуться в Америку она не может. Джуди боялась не только реакции своих домашних. Ее приводило в паническое состояние и мысль о том, что отныне она несет ответственность за еще одну жизнь. Хотя она и редко признавалась в этом вслух, но внутренне-то Джуди понимала, что сама она пока что всего лишь школьница. Как бы ей хотелось не чувствовать себя сейчас столь одинокой. И как несправедливо, что при всем случившемся с ней несчастье, она же еще должна испытывать и чувство вины. Но ведь она и вправду была виновата, разве не так? В конце концов, она ведь пошла за совершенно незнакомым ей человеком в его комнату. Ей просто не пришла тогда в голову мысль о том, что может случиться. Она не думала, что ей следует чего-то опасаться. У нее и мысли не было о том, что может произойти нечто подобное. Незнакомец был постояльцем и гостиницы. А кроме того, она же не заходила к нему в спальню. Но, с другой стороны, тепло комнаты, пламя камина действовали как-то соблазняюще. Она должна признать, что тогда, в тот момент, она ведь действительно оказалась виноватой. Разве не правда? О, Господи! Если бы все тогда происходило не так быстро, если бы у нее было время подумать. В конце концов, Джуди решила, что попросит девочек как-нибудь помочь ей. Она дала себе клятву, что никогда не назовет имя того, кто вверг ее в нынешнее положение, ведь это был тот, кого любила Пейган. Но ей нужен был совет. Ей нужны были деньги, нужна была моральная поддержка, и все это ей могли дать только ее подруги. Три пары глаз широко раскрылись от удивления и благоговейного страха. Три рта широко раскрылись, три сидевшие за покрытым скатертью в красную клетку столом девочки замерли, не в силах вымолвить ни слова. Именно этого больше всего на свете боялась каждая из них. «А кто он?» «Это Ник? Послушайте, я вам все равно не скажу, кто он, так что, пожалуйста, не допытывайтесь. У меня есть очень серьезные причины, по которой я вам этого не скажу, но я не назову даже эту причину». Единственное, что я могу сказать. Нет никакой надежды на то, что он поможет мне деньгами или каким-то иным образом. А Ник знает? Нет. И вы не должны ничего ему говорить. А если вы кому-нибудь проговоритесь, я вас убью. Что ты собираешься делать? Я хочу сделать аборт. В комнате снова повисла тишина. Горячая ванна и бутылка джина, подумала каждая из четырех девочек, но только Максима рискнула высказать это предложение вслух. Они решили, что в ближайшую же субботу Джуди залезет в горячую ванну и выпьет там бутылку джина, а Максима посидит с ней рядом и поможет, если будет нужно. Джуди задыхалась, бормотала что-то бессвязное, часть джина проливалась у нее мимо рта. С неимоверными трудностями она все же допила до конца всю бутылку, и теперь ей было плохо. «Пожалуйста, держись, не давай, чтобы тебя вырвало», — уговаривал ее Максим. «Ну, пожалуйста, джин такой дорогой, нам придется покупать еще одну бутылку. Нельзя, чтобы все пропало. Пожалуйста, крепись». Никто из них не ожидал, что Джуди может просто вырвать. Не говоря об этом друг другу прямо, все девочки опасались, что Джуди может внезапно впасть в неистовство, начнет что-нибудь громить, бегать голой по коридорам гостиницы, набрасываться на постояльцев или горланить неприличные солдатские песни. Задачей Максины и было предотвратить нечто подобное. У нее в сумочке был даже на всякий случай припасен шарф, которым можно было бы заткнуть Джуди рот, если бы ее с пьяну вдруг потянуло на песни. Но, вопреки всем этим ожиданиям, Джуди вдруг просто заснула, сидя в ванне. Максина неохотно, даже с некоторым отвращением, потрясла ее за плечо. Она никогда не видела полностью обнаженную женщину, и тем более никогда не прикасалась к такой женщине, и сегодня и она, и Джуди испытывали от ноготы одной из них сильнейшее смущение. Максина потрясла подругу за плечо немного посильнее, потом уже по-настоящему. Не на шутку встревоженная, она схватила Джуди обеими руками за плечи и принялась трясти ее изо всех сил. Голова Джуди бессильно болталась из стороны в сторону. Она издала полустон, полувсхрап и начала сползать вниз, под воду. Максина быстро вытащила из ванны затычку и придерживала голову Джуди над водой до тех пор, пока вся вода, закручиваясь по спирали и урчанию, ушла в сливную трубу. «Джуди, вылезай!» — прошипела ей на ухо Максина, пытаясь вытащить из ванны мокрое, обмякшее тело. «Боже! И как только убийцы ухитряются справляться с этим?» Ей вспомнились рассказы о человеке, который утопил по очереди 6 своих невест, предварительно застраховав жизнь каждой из них. Кто бы мог подумать, что маленькая Джуди окажется такой тяжелой? Максина искренне надеялась, что ей не придется звать на помощь Ника. Она же поклялась ничего ему не говорить. В конце концов, Максина скинула с себя туфли, чулки и юбку, сама забралась в ванну, положила голову Джуди на край ванны, вытянула ее мокрые руки таким образом, чтобы они свешивались через край, потом с трудом приподняла Джуди так, чтобы и плечи ее тоже перевалили через край ванны, и, передохнув немного, начала приподнимать оставшуюся часть тела, пока Джуди не перевалилась через борт и не вытянулась на полу ванной комнаты на зеленом линолеуме, блестящая от воды и по-прежнему не пришедшая в сознание. Максина обернула ее безвольное, бессильно виснущее тело халатом и чуть не волоком потащила Джуди в ее комнату. Там она уложила подругу на железную кровать, накрыла шерстяным одеялом, вытерла насухо ей голову, просидела с ней до 7 часов, а потом потихоньку ушла. Никаких последствий это не возымело. «Знаешь, по-моему, есть какие-то таблетки», — сказала Кейт. Разговор происходил в самый первый день мая. «Моя двоюродная сестра Тереза учится на медицинскую сестру. Она жуткая педантка и самовлюбленная задавака. Я не уверена, что она поможет, но на всякий случай я ей напишу и подчеркну, что это срочно». Она написала. Двоюродная сестра немедленно решила, что забеременела сама Кейт, и срочно отправила ей авиапочтой коробочку шоколада, где под верхним слоем конфет был запрятан пузырек с маленькими желтыми капсулами. В письме она объяснила, что это стилбестрол. Она не была уверена, что таблетки помогут, но посоветовала попринимать их 2 дня подряд. Джуди так и сделала, но это тоже не возымело никаких последствий, если не считать того, что теперь ее тошнило не только по утрам, а постоянно. Пейган про себя решила, что если до 1 июня Джуди ничего не поможет, то она обратится за помощью к Полю. Будучи водителем директора школы, он не мог не сталкиваться раньше с этой проблемой. Он, конечно, решит, что в трудное положение угодила она, Пейган. У нее было в глубине души ощущение, что если она попросит Поля о небольшом одолжении, тот в ответ потребует от нее гораздо большего. Но она старалась отделаться от этого чувства. Если ничто другое не поможет, она попытается использовать эту карту. Максина тем временем предложила сделать самое очевидное и естественное — обратиться к аптекарю. Как единственный из них, кто совершенно свободно мог изъясняться по-французски, Максина отправилась в аптеку и целый час прокружила по улице перед дверью, прежде чем решилась войти. С притворным вниманием она долго разглядывала заставленную фарфоровыми и стеклянными пузырьками, на которых золотыми буквами были нанесены названия лекарств, в витрину прилавка, дожидаясь, пока в аптеке не останется покупателей. Тогда она, покраснев так, что могло показаться, будто с ней вот-вот случится удар, спросила аптекаря, не мог бы он дать ей какое-нибудь лекарство, которое бы ускорило наступление месячных. «Насколько задержка?» 4 месяца. Лицо аптекаря мгновенно стало совершенно бесстрастным. «Словно он превратился в автомат», — подумала Максина. «Вам надо обращаться не ко мне, а к врачу», — сказал он. «Попробуйте поговорить с доктором Геннестом. Это гинеколог». Очень приятный человек, который наверняка отнесется к вам сочувствием. Сожалею, но я ничего не могу вам продать. Он написал на бумажке адрес и вручил его Максине, которая стремглав выскочила из аптеки. Оказавшись на улице, она свернула за угол и прислонилась к стене, чтобы успокоиться и восстановить самообладание. Потом она спросила, как пройти по указанному ей адресу. Дом гинеколога оказался старомодным и стоял на тихой улочке. Максина долго изучала прибитую на оливково-зеленой входной двери старинную бронзовую табличку, а потом медленно подняла руку к кнопке звонка. Открыла медсестра, одетая в белую форму, белые туфли на низких каблуках. Лицо ее совершенно ничего не выражало. Максина спросила, можно ли записаться на прием к врачу. «Говорите громче», — проговорила сестра, — «я ничего не слышу. Ваше имя». Но Максина была не в состоянии говорить громче. Она могла только шептать. «Это не мне надо», — сказала она. «Это моей подруге». Она поспешно назвала вымышленное имя, которое предложила ей назвать Джуди. В следующую субботу Джуди в сопровождении Максины предстала перед оливково-зеленой дверью. Девочки молча подождали в приемной, потом бесстрастная сестра пригласила их в кабинет. Это была маленькая комнатка, окрашенная в кремовый цвет, в которой стояли сосновый стол и перед ним 2 металлических стула. На столе стояли телефон, старинный медный колокольчик, каким раньше созывали домашних к обеду. Лежали толстые тетрадь и отрывной блокнот для записей. Здесь же была небольшая вазочка из зеленого стекла с букетом васильков. В одном из углов комнаты была зеленая ширма, а в другом — белая фаянсовая раковина, над которой сейчас спиной к ним склонился доктор. Девочки почувствовали слабый запах больничной дезинфекции, несколько придавшей им уверенности. Врач обернулся и посмотрел на них. Он оказался вовсе не тем толстым и сердитым французским доктором, которого они себе воображали и которого заранее боялись. Он был высок, стройен, относительно молод и красив. Чем-то напоминал Гарри Купера, подумала Максина. Разговаривал он с ними, как со взрослыми. Вначале они все согласились, что погода сегодня стоит действительно отменная. Потом голосом, в котором слышались дружелюбие и забота, он спросил: «Когда у вас последний раз были месячные?» «Мне кажется, в третью неделю января», — ответила Джуди. «Я хочу сказать, я никогда за этим особенно не следила». Наступила тишина. «Пожалуй, надо проверить, есть ли действительная причина для тревоги», — проговорил врач. «Мне надо будет вас осмотреть, поэтому вашей подруге, может быть, лучше подождать в соседней комнате». За ширмой Джуди разделась, сняв с себя всю одежду, и стояла там, дрожа и не желая покидать той слабой защиты, которую все же давала ей ширма. Потом она надела халат без рукавов, переброшенный через ширму, и селась на высокую смотровую кушетку. Ноги Джуди болтались в воздухе, не доставая до пола, а в дальнем конце кушетки торчали два каких-то металлических приспособления, которые ей очень не нравились. «Я здесь для того, чтобы вам помочь. Запомните это и ничего не бойтесь. Мне надо будет вас осмотреть».